Мышечный корсет Алабина позволял держать многое, но не точный и акцентированный удар в селезенку. Поэтому дал слабину, порадовав хозяина очередной вспышкой боли, и снова выбил из состояния концентрации на ту же сотую долю секунды. Чего мне хватило за глаза, находясь на ближней дистанции, я сделал всего один подшаг, обхватил пошатнувшееся тело поперек корпуса, подсел, толкнулся и исполнил коронный бросок прогибом, впечатав Марата в канвас. После чего показал хук в голову, качнулся назад, стремительно встал на ноги и разорвал дистанцию. Восторженный рев трибун пробился даже сквозь барьер безмыслия. Но программу не прервал, я позволил принцу вернуться в вертикальное положение, занял центр октагона и изобразил улыбку. Да, логики этого действия в тот момент не понимал, но знал, что так будет правильно. И, конечно же, получил ожидаемый результат. Алабин выставил вперед левую руку и начал расстреливать меня джебами. Только выглядело это как-то неубедительно. Ведь на пресс-конференции он уверенно заявлял, что центр восьмиугольника будет его с первого и до последнего мгновения боя, что в смешанных единоборствах победа куется классом, а не удачей, и что бросить его мне не удастся. Следующие секунд 40 Марат изображал деятельность, стараясь восстановиться. Потом начал поддавливать, пробуя работать руками по этажам, бить фронт-кики, хай-кики и иногда показывать лоу, но не попадал, вообще, ибо я танцевал, смещаясь из фокуса его ударов ровно настолько, насколько было нужно для того, чтобы противник рубил воздух впустую и вымахивался, и к середине второй минуты настолько разозлил, что заставил выбросить бэкфист следом за уже привычной двойкой. Вписаться в эту комбинацию получилось так же легко, как на обычной тренировке. Вместо того, чтобы отшатнуться от неожиданного удара и подставиться, я скользнул по ходу вращения тела, держась точно за спиной противника, поймал нужные моменты и еще раз отправил принца полетать. Все тем же броском прогибом, только с захватом сзади. Падение получилось жестковатым из-за угла, под которым пикировало тело, так что выбило из Марата дух секунды на полторы-две. Но добивать его было слишком рано, и я снова проявил великодушие. Ну, или поиздевался. Встав, оттанцевав к своему углу и поиграв корпусом, показывая, что свеж, бодрый, полон сил, терять лицо и уважение фанатов, которые, судя по недовольному вою части зала, были разочарованы своим кумиром, Алабину не хотелось, поэтому он попер в атаку уже секунд через 15 в лучших традициях киокусинкой, то есть буром, работая руками и ногами в режиме отбойных молотков, и снова впустую, я, танцующий буквально в полутора метрах от него, осаживал верхние конечности легонькими шлепками по запястьям, блокировал лоу-кики или выходил из фокуса удара, проваливал фронт-кики и исчезал из точек, куда должен был прилететь хай-кик. Потом присел, качнулся вперед, словно пытаясь пройти в ноги, и заставил на рефлексах выбросить навстречу колено. А сам, не поднимаясь в стойку, сместился влево с одновременным хлопком ладони по боковой поверхности поднимаемой конечности и воткнул правый кросс в печень. Принца как-то раном приложило, он весь сжался, на миг забыв, что закручивается вокруг своей оси, потянул правый локоть к пострадавшему месту и открыл голову. А тут подоспели оверхенд, отправивший в тяжелый нокдаун, прихват правой руки, скоростная амплитудная вертушка, удержание сбоку и так называемый узел через бедро, заставивший принца взвыть и захлопать левой рукой по канвасу. Рывок рефери, пытавшегося спасти плечевой сустав Марата от выламывания, я встретил милой улыбкой, неторопливо снял захват, бодро вскочил на ноги и снова протанцевал в свой угол, откуда в клетку уже врывался весь тренерский штаб. «Дэнни, это был сильный великолепный прием!» — радостно проорал Грегори, обхватив меня поперек корпуса и оторвав от канваса. «Победа куется классом, а не удачей!» — хохотнул Алферов, от души приложившись ладонью к спине. Батыров, как самый неразговорчивый, заявил, что я вообще молодец, от волнения включив дагестанский акцент. Борисыч побоялся заляпать новый костюм потом, поэтому пожал предплечье и сказал фразу, которую я не услышал из-за шума, а потом примчался страшно довольный Горин и, сияя, как прожектор, шепнул, что с него причитается. Следующие минуты две на большой арене творился сущий бардак, меня обнимали, поздравляли и дергали все, кому не лень. Над головами летали дроны аудио и видеофиксации, у сетки суетились журналисты с профессиональными камерами, а за их спинами бесновался зал. Потом судьи огласили свой вердикт, рефери вызвал меня с принцем в центр октагона и продемонстрировал зрителям руку победителя, а подоспевший питон, улыбаясь так, что стало страшно за сохранность его щек, приобнял меня за плечи и гаркнул в микрофон. «Денис, я от души поздравляю вас с очередной безоговорочной победой в М1 Global и от имени всех поклонников смешанных единоборств хочу задать вопрос. Почему вы не закончили бой на первых секундах, хотя у вас была прекраснейшая возможность, а дали противнику восстановиться? Я хотел порадовать фанатов, приехавших в этот зал или наблюдавших за поединком по телевизору, завораживающей красотой поединка по правилам смешанных единоборств, а бой длительностью в 10-15 секунд радует не так сильно, как хотелось бы», — улыбнулся я в одну из камер и чуть не оглох от благодарного рева и свиста, раздавшегося со всех сторон. Ну и, хотелось подтвердить слова Марата Лабина о том, что победа действительно куется классом, а не удачей. «Вы, как всегда, предпочитаете не говорить, а делать», — усмехнулся владелец промоушена. «И мне это нравится. Настолько, что я хочу задать еще один вопрос. Денис, вы готовы к бою за звание чемпиона М1 Global в полутяжелом весе?» «Да, нисколько в этом не сомневался. Поэтому уже предвкушаю миг, когда снова увижу вас на этом канвасе. В присутствии гостей из Штатов, важные дядьки и статусные тетки, набившиеся в комнату отдыха, как сельди в бочку, вели себя заметно сдержаннее, чем обычно. В смысле, поздравлять поздравляли, но без панибратства, не предлагали выпить за будущие победы и не давали ценных указаний. Линда, по случаю долгожданной встречи со мною нарядившаяся в платье, великолепно подчеркивающее ее достоинство, тоже держала себя в руках, поздоровалась, изобразила светский поцелуй в притирку к щеке и заявила, что я, как всегда, неподражаем. Правда, при этом косила в вырез халата, в который меня упаковали после боя, и предвкушающе облизывала губки, но для нее это было нормально. Так что я ответил своим комплиментом, еще раз поблагодарил за помощь в подборе следующего бойца в овердрайве и сдуру подарил перчатки, в которых дрался, а следующие несколько секунд боялся даже дышать, чувствуя, что это ненормальное балансирует на грани полного отключения тормозов. Слава богу, пронесло, она справилась со вспышкой воистину безумного желания, но обожгла взглядом, полным обещания, и в буквальном смысле заставила себя отойти в сторону, к Горину, общающемуся с каким-то надменным мужиком с военной выправкой. От дальнейшего террора постепенно напивающейся толпы меня спасла все та же Джинг, прорвавшаяся сквозь ряды желающих поделиться своими мыслями, и ультимативным тоном заявившей, что мне пора на осмотр и восстановительные процедуры. Кто-то из диванных экспертов по боевым искусствам, конечно же, решил попробовал ее остановить, и громогласно хохотнул. «Зачем чуме восстанавливаться, если по нему ни разу не попали?» Но смутить китаянку такой ерундой было нереально. Подготовка к любому поединку – это, прежде всего, психологическая накачка. А сам поединок, каким бы коротким он ни был, это работа в экстремальном режиме, а значит, серьезнейший стресс. И для того, чтобы боец не перегорел, выводить из первого состояния и бороться со вторым надо вовремя и правильно. «Не-не-не, перегорать ему пока рановато», — хохотнуло тоже тело и было поддержано добрым десятком единомышленников. «Вот я и свалил. А когда оказался в массажке и закрыл за собой дверь, попал в ураган объятий и поцелуев женской части команды, все это время просидевшей в засаде. В этот момент меня начало отпускать, пропало внутреннее напряжение, та часть сознания, которая постоянно проматывала фрагменты только что закончившегося боя и искала ошибки, съежилась и поблекла, а мысли о неминуемом общении с мисс Даулан на время отодвинулись в сторону, позволив выразить словами те ощущения, которые рвались наружу. «Девчата, с вами так хорошо и спокойно, что хочется остановить мгновение. Сейчас останавливать не стоит», — хохотнула Кравцова, деловито стянула с меня халат и отбросила в сторону, а Танька нахально потянула вниз спортивные трусы. Я не сопротивлялся, поэтому вскоре оказался завален на массажный стол и зафиксирован первыми иглами, вонзившимися в тело. Пока Линь развлекалась, создавая колосящуюся ниву, девчонки крутились рядом и веселили, описывая реакции Рыжовой на те или иные моменты боя, в результате чего вынудили ее взорваться. «Да, я боялась за Дениса. Даже тогда, когда поняла, что он справится. А когда бой закончился, орала от радости. И что тут смешного?» «Смешного, ничего», — флегматично заявила Дина, сосредоточенно наблюдавшая за китаянкой. «Зато приятного, практически каждое слово, особенно для Чубарова. Так, «Красотки, я начинаю поджигать полынь», — предупредила Линь, и девчонок как ветром сдуло. Еще через пару минут свалила и моя личная садистка, чуть-чуть приглушив верхний свет, врубив легкую музыку и оставив на столике розовое блюдце с дымящейся полынной сигаретой. Тихий шорох открывающейся двери раздался через четверть часа, и я, спрятав взгляд за опущенными ресницами, превратился в слух. «Дэнни, ты спишь?» – тихим шепотом спросила мисс Даулан, а потом появилась в поле зрения. «Нет, Линда, расслабляюсь», – честно ответил я. «О, ты узнал меня по голосу», – обрадовалась она и застрочила, как из пулемета, сообщила, что очень скучала, что вспоминала ту ночь каждый прожитый день, что прилетала в Москву, но не вовремя, и так далее. Когда я сказал, что тоже рад ее видеть, почувствовала себя на седьмом небе от счастья и переключилась на бой, описала впечатление, заявила, что уже попросила Горина раздобыть качественную запись и отправить ей на почту, похвалила за техничность и призналась, что дико завелась. Я выдавил из себя улыбку. «С твоим темпераментом это неудивительно. Ао, я стала еще горячее». Хрипло выдохнула она, лизнула меня в щеку и нехотя отстранилась, чтобы не зацепить иглу, торчащую из уха. «Прости, не сдержалась. Кажется, мне тоже надо немного расслабиться». Первая попытка расслабиться, затянувшись косячком, не прокатила, дурь в голову так и не ударила, но американка, морщась от горечи, выдохнула совсем не ароматный дым и, к моему ужасу, продолжила попытки. А секунд через 45-50, наконец, поинтересовалась, как мы курим это дерьмо. «Дерьмо, курим, а чем это ты?» — удивился я и даже открыл глаза. А когда увидел, о чем она говорит, нервно сглотнул. «Линда, это не курит. В сигарете не травка, а трава, которая по-русски называется полынь и продается в любой аптеке. Полынью в традиционной китайской медицине прижигают активные точки». Женщина скривилась, швырнула сигарету на блюдечко, вытащила из сумочки платочек и торопливо вытерла губки. А я, нервничая, продолжил нагнетать. Но, не сумев перевести слово иглорефлексотерапевт, подобрал более-менее понятное определение. «Я особо не вникаю в то, что со мной делают мастера использования иголок из Китая, но вроде бы слышал, что пробовать полынь на вкус не рекомендуется. Если тебе не сложно, то поищи среди гостей и членов команды маленькую китаяночку и переговори с ней, ладно? А то я за тебя беспокоюсь». Мисс Даулан умчалась из массажки сразу после того, как я договорил. Я мысленно вздохнул, но желание обойтись без экстремального секса было куда сильнее сочувствия, поэтому заставило меня забыть о ненужном гуманизме и расслабиться. Чем я и занимался до появления злорадно хихикающих девчонок. «Сработало», — радостно сообщила Эрика, плюхнувшись в кресло на колесиках и подкатившись к моему лицу. «Линда уже в туалете, размышляет о бренности своего существования и проклинает дурацкую привычку тащить в рот все, что попало. Тут Дина с какого-то перепугу выдала, что использовать слабительное было жестоко, но нарвалась на отповедь на стены. В альтернативе, не самый традиционный и приятный вариант секса. Впрочем, если ты готова подстраховать Дениса хотя бы завтра ночью, то следующего сюрприза не будет». Как и следовало ожидать, после этих слов Бахмитева дала задний ход. «Я такое не потяну, вот и нам не хочется. Поэтому выкручиваемся, как можем, и заранее планируем спасение страдалицы из каждой подобной ситуации». Последнее утверждение она озвучила отнюдь не для красного словца. Минут через 10 после того, как все девчонки, кроме Джинг, свалили куда подальше, Линда вернулась обратно и, сгорая от стыда, сообщила доктору, что готова к процедурам. Китаянка деловито кивнула, напоила ее свежеприготовленным отваром, заранее перелитым в одноразовый стаканчик из термоса, уложила на диван, украсила десятком иголок и прочитала лекцию по правильному питанию на ближайшие дни. А в самом конце монолога обрадовала рекомендацией воздерживаться от резких движений и физической нагрузки хотя бы на сутки. На мисс Даулан было больно смотреть. Она искренне радовалась избавлению от неприятной проблемы и также искренне страдала из-за того, что близость со мной придется отложить. Пришлось проявлять благородство и радовать несчастную женщину заманчивыми перспективами. «Не расстраивайся, все неприятное уже в прошлом. Завтра днем мы покажем тебе Москву, а вечером порадуем небольшим сюрпризом». Глава 19. 2 марта 2041 г. По дороге из Лужников пришлось заскочить в один из самых дорогих и пафосных отелей столицы Пхеритц-Карлтон, в который Горин поселил дорогую гостью. о том, что я являюсь человеком хорошего приятеля Ануара Утимуратова, охрану предупредили еще за пару дней до вселения мисс Даулан, она сама опиралась на мой локоть и светила серо-зеленым личиком в объектив камер, наблюдающих за каждым квадратным сантиметром холла, так что на клубный этаж мы поднялись без каких-либо проблем, а там пришлось чуточку пострадать из-за превратности судьбы и расстаться всего часов на 10-12. Чтобы не травить себе душу, я задвинул это обещание куда подальше, в темпе спустился к машине, забрался в салон и дал команду двигаться дальше, а уже минут через 20 тихой сапой просочился в слишком хорошо знакомый банкетный зал Акинака и почти сразу же попал в цепкие ручки Филиппа Эдуардовича, судя по всему, дожидавшегося моего прибытия. Из всех лиц, делающих на мне деньги, он был единственным, чье второе дно внушало неподдельное уважение. Поэтому я без какого-либо внутреннего сопротивления поддержал предложенную игру и добрых минут 5-7 бродил вместе с ним по огромному залу, пропуская мимо ушей советы, высказываемые для окружающих, и вникая в то, что говорилось между строк. Если я правильно понял последовательные намеки, то Вильман поблагодарил за очередной инсайт, намекнул на то, что заработал хорошие деньги не только для себя, но и для меня, и сообщил, что завтра-послезавтра передаст их через Эрику. Я приятно удивился, ведь инсайт получили все спонсоры и еще ряд лиц, которых по тем или иным причинам решил облагодетельствовать Горин, однако поделиться доходами захотелось только совладельцу Уробороса. Абсолютной уверенности в том, что намеки поняты правильно, у меня, само собой, не было, но я все равно поблагодарил за заботу и, подобно эстафетной палочке, переместился в захват следующего гостя вечеринки. Этого я не знал, вернее, видел на прошлом торжестве, вроде как, даже выслушал имя отчества, но запоминать поленился. Пришлось изображать узнавание и почтение, а затем отвечать на десяток тупых вопросов о планах на ближайшее будущее, об ощущениях от превращения в медийное лицо и так далее. Последний вопрос, каюсь, чуть было не счел таким же проходным, но вовремя заметил легкое напряжение, появившееся во взгляде мужчины, и как следует вдумался в то, что мне говорят. Большой спорт – это, прежде всего, война фармацевтики, а минуты, секунды или нокауты – лишь видимая часть айсбергов, дрейфующих в океане большого бизнеса и демонстрирующих наиболее эффектные результаты своей деятельности. Безусловно, в открытую об этом не говорят, но все заинтересованные лица в курсе истинной ситуации, при наличии хоть каких-либо возможностей, стараются урвать себе кусочек этих пирогов. Как я понял из дальнейших объяснений, седовласый дядька с брылями, как у бульдога, приличным брюшком и неожиданно низким голосом считал, что мне пора задумываться о будущем и сделать ставку на команду, способную как обеспечивать самой продвинутой химией, так и прикрывать от происков функционеров ВАДА. Нет, кидать Алексея Алексеевича и падать под эту самую команду мне не требовалось. Надо было просто поддержать пару вопросов изнутри демонстрации недостаточно хорошего восстановления после сверхнагрузок подготовки к боям и чем-то там еще. Алгоритм рекомендуемых действий в подобных случаях до меня доводили не раз и не два. Так что я без особого труда нашел взглядом охранника, отслеживающего именно мои перемещения, и по-боксерски сдвинул голову вправо-влево. Затем задал собеседнику уточняющий вопрос, вслушался в красочный и чертовски убедительный ответ, а буквально через полминуты был спасен подоспевшим Гориным. «О, а вот и наш победитель. Миш, прости, но Дениса я у тебя заберу, у нас с компаньонами возник спор, требующий его присутствия». Этот самый Миша возражать не осмелился, и Алексей Алексеевич повлек меня в сторону Голикова и Бахметева, стоящих возле фуршетного столика и смакующих что-то алкогольное. А пока вел, поинтересовался, чего от меня хотел Тихомиров. Я объяснил, в меру своего понимания, и вызвал у собеседника довольный смешок. Хе-хе, зашевелились. Объяснений, чем так радует появившийся интерес, я, естественно, не дождался, зато получил довольно подробные объяснения логики поведения при дальнейших беседах, постоял рядом со спонсорами минуты 3-4 и был передан компанией каких-то расфуфыренных теток с самомнением выше Останкинской телебашни, и очень скоро пожалел о бегстве от Тихомирова. Эти особы, вцепившиеся в меня, как бездомные собаки в брошенную кость, принялись рвать на части, интересуясь всей гаммой вопросов, начиная с кошмаров жизни в детском доме и заканчивая еще нереализованными сексуальными фантазиями. Увы, к Каждый бит полученной информации они анализировали как бы не лучше своих супругов-бизнесменов и зачастую делали настолько неожиданные выводы, что уже к середине беседы с ними я почувствовал себя слепцом, оказавшимся в центре минного поля, а к концу даже взмок. Надо ли говорить, с какой радостью я встретил появление Комлева, неожиданно возникшего на нашем пути и рванувшего мне навстречу, раскрыв объятия. Ощущение некоторой нервозности в его поведении зацепило за душу уже после того, как он отбил меня у группы самоходных полиграфов в парадно-выходной маскировке и отвел к ближайшему окну. Как я понимаю, празднование победы уже порядком осточертело, и ты жаждешь оказаться где угодно, лишь бы не в этом зале. Борисыч, а можно без лирики? Раздраженно выдохнул я, сообразив, что меня вот-вот начнут разводить на какую-нибудь редкую хрень. Можно, покладисто заявил он, лихо опрокинув в себя содержимое бокала, который до этого момента баюкал в правой руке. И, конечно же, начал ездить по ушам. Помнишь, в Вегасе, перед знакомством с мисс Даулан я предсказывал, что знакомство с ней принесет хорошие дивиденды. Не прошло и двух месяцев, как она продавила тебе бой с Масата Акана, пятым номером рейтинга полутяжей овердрайва, до которого без ее помощи ты бы полз как минимум год. Сегодня я нашел еще одну влиятельную бабу, с помощью которой можно надежно прикрыться от происков покровителей абсолютного большинства твоих будущих противников. Блин, Борисыч, а по-другому никак нельзя, стараясь не сорваться на крик, прошипел я. Я чувствую себя дешевой проституткой, которую подкладывают под кого ни лень. Я чувствовал себя проституткой на протяжении целых 6 лет. Для того, чтобы ты мог тренироваться, драться и побеждать, мне приходилось прогибаться перед всеми, кто обладал хоть толикой власти, упрашивать дать тебе шанс, месяцами напоминать о нашем существовании и т.д. Да, это безумно неприятно, но результаты ты видишь своими глазами. Мой прогиб перед Сухоруковой дал тебе возможность забить на обычную жизнь в детском доме и заниматься только собой. Прогиб перед Рощиным позволил попасть в группу личных учеников у одного из лучших тренеров России по боевому самбо. Прогиб перед Решетовым подарил возможность выступать на первенстве Москвы по боксу среди юниоров. Прогиб перед Гориным всего за полгода вывел в топ М1. Денис, задумайся, пока ты тренируешься и балдеешь со своим гаремом, я ношусь по городу, как ужаленный в задницу, и выискиваю тебе те самые шансы, которые гарантированно выстрелит. Смотри, Голикова дала тебе первоначальный импульс. Да, их пока всего 3. Но какие? Даулан подарила переход в элиту самого раскрученного промоушена планеты, а Разумовская защитит от неслучайных случайностей, способных сломать карьеру и превратить все мечты и амбиции в дым. Борисыч, ты не представляешь, чего мне стоила одна единственная ночь с Линдой. Начал, было, я, но был прерван таким же тихим рыком. Линда, молодая и красивая баба с закидонами, а мне пришлось трахать Сухорукову. И не один единственный раз, а 5 долбанных лет по 2-3 раза в неделю. Я нервно сглотнул, ибо отказывался понимать, как он в принципе мог реагировать на нашу директрису. А он продолжал давить. Хочешь, покажу ее голышом, чтобы ты мог сравнить ее со своей американкой? Оля присылает мне горячие фотки до сих пор, надеясь на возобновление отношений и большую любовь, возносящую в высший свет. «Не надо», – торопливо открестился я. «Мне за глаза хватает ее лица, насмерть отпечатавшегося в памяти». Тут Комлев криво усмехнулся и как-то разом постарел лет на 10. «Денис, большой спорт, большой бизнес и все виды деятельности, в названиях которых есть слово «большой», – это одна сплошная грязь. К тому же Алексею Алексеевичу тоже приходится прогибаться». Просто каждый из нас это делает так, как может, и тем, чем может. Будь у тебя акции, частью которых можно было бы поделиться, или связи, позволяющие надавить, я бы искал другие возможности. А так приходится подсекать тех, кто клюет на несгибаемый дух, кровь, пот и молодость. Я закрыл глаза, уперся лбом в оконное стекло, с хрустом сжал кулаки и заставил себя выдавить 3 коротеньких слова. Где и когда? Здесь, в Окинаке, в 904 номере. Как поднимешься? Вот ключ-карта. Как ее хоть зовут-то? Забрав пластиковый прямоугольник и засунув его в карман, продолжил я. Татьяной Павловной, для меня, а для тебя она будет Таней, Танькой или Танюшкой. Второй в коллекции, невесело пошутил он, хлопнул меня ладонью по плечу и, по-стариковски сгорбившись и подволакивая ноги, поплелся к выходу. На 9-й этаж я поднялся минут через 15, после того, как более-менее обуздал злость и отпросился у Горина. Прогулявшись по знакомому коридору, подошел к нужному номеру, некоторое время бездумно пялился на табличку с цифрами, а потом собрался с духом, отключил обе микрокамеры, вставил ключ-карту в щель замка и решительно толкнул дверь. Несколько шагов по темной прихожей прошел, как осужденный на эшафот, затем заставил себя развернуть плечи, переступил порог гостиной и услышал добродушный смешок. Что, затрахали советами, де Юри поздравляли с победой, но многословно и с лирическими отступлениями, устало улыбнулся я, повернулся на голос и мысленно хмыкнул. На диване, стоящем у правой стены, вальяжно полулежала женщина лет 35, с влажными волосами, разбросанными по плечам, лицом, в котором чувствовалось что-то монгольское, и в банном халате, полы которого съехали с разведенных бедер и выставили на всеобщее обозрение лобок с кокетливой стрелочкой, направленной вниз. Но Разумовской было не до таких мелочей. Судя по белой пыльце, осевшей вокруг ноздрей аристократического носика, и горке белого порошка на журнальном столике, женщине было уже хорошо. За такую победу не грех и поздравить. Расфокусировав взгляд и на несколько секунд ухнув в воспоминания, заявила она и бездумно почесала промежность жестом, который подошел бы разве что небритому мужику в семейных трусах, сидящему перед телевизором с бутылкой пива в руках, а потом уставилась мне в глаза и криво усмехнулась. «Дерешься ты на редкость красиво, жестко и умно. Даже не скажешь, что в остальной жизни валенок валенком». «В каком смысле?» Процедил я еще до того, как сообразил, что женщину под дурью лучше не провоцировать. Татьяна Павловна пожала плечами, из-за чего халат распахнулся еще немного и продемонстрировал почти две трети левого шедевра пластической хирургии. В самом прямом, ты батрачишь на Комлева уже 6 лет, но до сих пор искренне считаешь его благодетелем. Хотя гешефт настолько охамел, что крутит свои комбинации, почти не скрываясь. Гешефт, комбинации, переспросил я, в основном, для того чтобы унять все усиливающиеся раздражения ее бесцеремонностью, потом как-то почувствовал, что она может подкинуть информацию, которая изменит мою жизнь, и рванул воротник сорочки, ставший слишком тесным. «Гешефт – это прозвище твоего менеджера, которое он заслужил еще до того, как отказался идти по стопам родителей и поступил в военно-финансовую академию Ярославля. Оно же перекочевало и в армию, точнее, в один из полков Псковской воздушно-десантной дивизии, в котором он дорос до должности начфина. Ведь навыки, полученные в семье потомственных преподавателей психологии, никуда не делись, и этот красавчик очень быстро прославился тем, что может продать кому угодно что угодно, умеет крутить лихо закрученные многоходовки, не боится рисковать и так далее. Служил бы и дальше, но, как обычно, переоценил свои силы и попробовал подсидеть на чфина дивизии, а тот оказался совсем не ягненком и отправил конкурента на гражданку. Кстати, гешефт отличился и во время ухода, на редкость технично кинув начальство на приличные деньги, да так, что те об этом узнали только года через два. Само собой, в этой ситуации 300 миллионами, наворованными за время службы, было чревато не самыми приятными последствиями, и Комлев залег на дно. В смысле, вложил деньги в покупку 4 квартир в Первопрестольной и устроился на работу в детский дом, которым рулила и рулит его родная тетка по матери. Денег, получаемых от арендаторов 3 сдаваемых квартир, хватало на безбедную жизнь, но гешефту очень быстро стало скучно. Не знаю, почему, но я был уверен в том, что Разумовская не врет и не передергивает. А еще проводил параллели между тем, что говорила она, и словами Борисыча, предельно внимательно вслушивался в каждую фразу и мысленно заполнял лакуны в новой картине мира. А тут на его глаза попался ты, волчонок, в принципе не умеющий сдаваться и готовый добиваться поставленных целей любой ценой. Как я уже говорила, твой благодетель любит многоходовки и не боится рисковать, поэтому продемонстрировал тебе искреннее участие и пообещал светлое будущее, изобразил продажу одной из своих квартир и переселился в другую, вложил в тебя часть своих свободных средств, а потом пересел на карточку, которую тебе оставили родители. Не стеснялся тебя обворовывать и потом. Все следующие 5 лет он забирал львиную долю твоих призовых за победы на первенствах Москвы и России по юниорам, вроде как собирая деньги на покупку проданной квартиры, завязал на себя абсолютно все контракты, которые тебе предложили с момента перехода в профессионалы, и наваривался на ставках, которые делал на каждый твой бой. Итог закономерен, ты, можно сказать, гол, как сокол, а он стоит порядка 16,5 миллионов евро, три четверти которых заработано на тебе. И долго вы собирали это досье?» — спросил я, зверея от холодного бешенства, но все равно пытаясь понять, что из вышеперечисленного могло быть доподлинно известно Горину и Кравцовой. «Дала команду после того, как увидела твой бой со Стрельцовым. Окончательные результаты получила дней 10 назад, а вчера, на пресс-конференции, ухохоталась, слушая, как ты на голубом глазу рассказываешь фанатам о том, что считаешь Гешефта вторым отцом». Я закрыл глаза, медленно сосчитал до 10 и снова услышал голос Разумовской. Правда, на этот раз в нем не было и следа от былого участия, зато появилось раздражение. «Все, лирика надоела, я на взводе еще служников и мне срочно нужна разрядка. В общем, подойди к музыкальному центру, найди радио новые ритмы и вруби музыку погромче, а потом изобрази чувственный стриптиз, подползи ко мне на коленях и как следует поработай язычком. Если мне понравится, то, вполне возможно, ты получишь неплохой подарок». «Простите», – ошалело выдохнул я, решив, что ослышался. Женщина, успевшая податься вперед и взять со столика обрезок пластиковой соломинки для коктейлей, сначала вдохнула очередную порцию порошка, затем на пару мгновений выпала из реальности, прислушиваясь к своим ощущениям, и, наконец, уставилась на меня без тени улыбки во взгляде. «Врубаешь музыку, танцуешь зажигательный стриптиз, заканчиваешь, стоя на коленях, подползаешь ко мне и включаешь в работу язычок. Вопросы? Вы меня ни с кем не перепутали», с большим трудом сдерживая бешенство, прошипел я. Татьяна Павловна насмешливо выгнула бровь и посмотрела на меня, как на таракана, решившего заговорить. «Мальчик, я заплатила Гешефту за ночь с тобой 100 тысяч евро, так что заставлю отработать каждую копейку». Услышав последние слова, я мгновенно успокоился и одарил женщину лучезарной улыбкой. «Хорошие деньги, но их получил он, а не я. Вот пусть и отрабатывает. Счастливо оставаться. Стоять. Ага, сейчас», усмехнулся я, развернулся к двери и на одних рефлексах ушел от пушечного удара в голову здоровяка в стильном темно-синем костюме, едва заметно топорщащимся в районе левой подмышки. Зато в косую мышцу его живота врезал вполне осмысленно, а потом встретил тело, складывающееся пополам, акцентированным апперкотом в 2/3 силы, чтобы не убить, и на полной скорости сместился влево, так как краем глаза заметил движение в зеркальной стенке мини-бара. Озверевшую фурию, пытавшуюся ударить меня по голове хрустальным графином, заставил пробежаться вокруг меня и плавненько уложил на ковер. Как оказалось, зря, еще до касания спиной она попыталась лишить меня зрения профессионально поставленным ударом пальцами свободной руки. Пришлось переводить на болевой и озвучивать свои предложения. «Татьяна Павловна, за ролью раба вы обратились не по адресу, я в принципе не способен прогибаться перед кем-либо и никогда не прощаю обид, поэтому предлагаю разойтись миром. Я сейчас уйду и больше вас не побеспокою, а Комлев в течение часа вернет вам вдвое больше, чем получил». «Мальчик, ты, кажется, не понял, с кем связался», перестав брыкаться, гневно заявила Разумовская. «Я всегда получаю то, что хочу. Всегда, слышишь, если есть сомнения, можешь набрать Горина, сказать, что расстроил Марану, и выслушать все, что он скажет. Я ни с кем не связывался и не собираюсь никому звонить», рявкнул я, почувствовал, что в нынешнем состоянии запросто сломаю этой дуре вывернутую руку и заставил себя разжать пальцы, а буквально через секунду пожалел о сделанной глупости. Женщина, начав переворачиваться на спину более-менее плавно, вдруг выбросила ногу мне в пах. Да, попала в бедро, но не остановилась, а рванулась к телу телохранителя и рванула на себя полу его пиджака. «Вы начинаете мне надоедать», – прошипел я, упав на колено и дернув ее к себе за щиколотку. «Ты труп, слышишь?» – прохрипела она, оказавшись в удушающем захвате, но сразу же поправилась. «Хотя нет, не труп, ты просто пожалеешь, но очень сильно, а максимум через неделю приползешь ко мне на коленях и будешь вылизывать обувь, вымаливая прощение». «Не думаю», – криво усмехнулся я, привычно сжал сонные артерии и отправил долбанную наркоманку в беспамятство, а потом засуетился, еще раз отключил заворочившегося громилу, вывернул его карманы и нашел в одном из них две пластиковые стяжки, которые тут же потратил на любимую промокашку, нашел, чем ему качественно заткнуть рот, и удовлетворенно хмыкнул. Затем покосился на Разумовскую, пришел к выводу, что ей тоже не помешает как следует охолонуть, и метнулся к торшеру под старину, мирно стоящему в дальнем углу. Металлическая труба оказалась достаточно прочной, поэтому я в темпе выдернул шнур из розетки, сбил тряпичный верх и мешающееся основание, еще раз проверил на прочности, швырнул к Татьяне, блин, Павловне. Затем подергал настенные полки, убедился в том, что они закреплены на совесть, и пододвинул к ним достаточно высокий лакированный комод, на который поставил еще и стул, для увеличения высоты. Закончив, вернулся к хозяйке номера, перевернул на живот, продел трубу в рукава халата, тем самым, разведя руки а-ля распятый Иисус, и после еще одного переворота бессознательного тела закончил требуемую композицию, закинув обе ноги на опоры из рук и основной детали торшера. Два последних, но очень важных штриха инсталляции – фиксация рук в максимально растянутом положении шнурами от электроприборов и подвешивание альтернативно связанного тела между двумя опорами, выполнял, злорадно посмеиваясь и представляя реакцию спасателей на бесстыдно вываленные сиськи, ляжки, разведенные по самое не балуйся, и промежность, выставленную на всеобщее обозрение. Потом подошел, заткнул Разумовской рот какой-то декоративной тряпкой и легонечко похлопал по щекам, а когда она пришла в себя, коротко описал создавшуюся ситуацию со своей точки зрения. «Я вырос в детдоме, среди мелких, но опасных зверей в человеческом обличии, и дерусь не в компьютерных игрушках, а в реальности. Поэтому на любую угрозу отвечаю, не задумываясь и не боясь последствий. Не будь вы женщиной, реакция на оскорбление и угрозы была бы в разы жестче, а вам просто придется повисеть между комодом и полкой до утра. Сосуды я не пережимал, так что ничем особо неприятным это положение не грозит. Если вы, конечно же, не додумаетесь начать раскачиваться. Падение на пол даже с такой небольшой высоты, будучи сложенной пополам, однозначно навредит поясничному отделу позвоночника. Искренне надеюсь на то, что после прекращения действия принятого допинга вы попробуете поставить себя на мое место и придете к выводу, что даже плохой мир лучше хорошей войны. На этом все. Счастливо оставаться. В бассейн я приперся к 9 утра злым, как собака, разделся прямо на бортике, прыгнул в воду и поплыл брассом, вытягиваясь в струнку после каждого толчка ногами и скользя, пока хватало инерции. Увы, привычный способ отключения головы не помогал, я вспоминал беседу с Разумовской, ночные метания по городу в поисках ублюдочного Борисыча, отключившего телефон и куда-то умотавшего с очередной бабой, безуспешные попытки дозвониться до Горина, судя по завуалированным намекам охраны Акинака, тоже свалившего с тусовки к одной из любовниц, и возвращение домой уже на рассвете. Кроме того, я ни на миг не забывал о том, что оставил Татьяну Павловну болтаться на перекладине почти 5 часов назад, понимал, что надо вернуться и снять ее самостоятельно, но боялся, что мое появление выведет вражду на новый уровень. Вот и маялся, кляня себя последними словами за то, что поддался на очередные манипуляции второго отца, вспоминал выжимки из его досье и ощущал себя дойной коровой, в кои веки увидевшей что-то кроме опостылевшего стойла. Звонок телефона, намеренно оставленного на груди одежды, услышал во время очередного разворота. Доплыв до бортика и увидев фотографию на стены, некоторое время колебался, но все-таки принял вызов. Как и следовало ожидать, единственный вопрос, заданный Кравцовой, касался моего морального состояния, а ее монолог, произнесенный после невразумительного ответа, был попыткой хоть чуточку расшевелить. Танька с Леркой умотали домой к Голиковым, зачем-то жизненно необходимым для вечернего общения с твоей американочкой, а я забрал весь остальной гарем и везу в сенатор на твой гелике. Будем закупаться шмотьем для завтрашнего шоу для всей той же Линды. В общем, мы на связи, не теряй и не грусти. Я пообещал, что постараюсь. Оборвал звонок и вернулся к прерванному занятию, только решил добавить нагрузки и перешел на кроль. Первые 500 метров особой разницы не ощущалось, но потом устоявшийся ритм дыхания, мелькание перед глазами квадратиков кафеля на дне и длинные выходы после переворотов начали убаюкивать, так что я не заметил, как проплыл родную полторашку. Потом сунулся было к телефону, чтобы невесть в который раз за последние несколько часов набрать Борисыча, но вспомнил о том, что временно остался без колес, и поплелся в сауну, выжигать плохое настроение жаром. Терпел до последнего, все 4 захода, а между ними зависал в ледяной купели до замерзания, увы, без толку. Так что на очередной звонок мобильник рванул практически бегом и ткнул в экран, даже не посмотрев, кому я понадобился. Впрочем, с последним определился с первой же фразой, произнесенный невидимым собеседником. «Денис, ты где?» «Доброе утро, Алексей Алексеевич. Сижу в сауне Атланта». «А что, сиди там и ни в коем случае не высовывайся», — приказал он, сообщил, что будет через 10 минут, и отключился. Напряжение, ощущавшееся в его голосе, напрочь отбило всякое желание продолжать, так что я принял душ, оделся, перебрался в комнату отдыха, упал в кресло и невидящим взглядом уставился в противоположную стену. А через какое-то время, среагировав на шелест открывающейся двери, оказался на ногах, повернулся к Горину, уставился на маску, в которую превратилось его лицо, и сглотнул. В 9:36 утра двое неизвестных встретили Борисыча на выходе из квартиры, в которой он провел эту ночь, и вспороли ему живот от лобковой кости до солнечного сплетения, а затем перерезали глотку и спокойно ушли. В 10:15 еще двое неизвестных заехали на подземный паркинг сенатора и выстрелили из РПО в салон твоего джипа. Результат – еще 4 изуродованных трупа. А теперь вопрос. Ты в курсе, что за хрень происходит? На мои плечи как будто рухнула неподъемная плита, я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, с трудом удерживал равновесие на подгибающихся коленях и мертвым взглядом пялился на алую сферу, заполнившуюся почти на четверти, начавшую отдавать неприятной чернотой. Мыслей не было, желаний тоже. Я просто смотрел, стандартные 5 секунд, и самым краем сознания чувствовал, что леденею, почти так же быстро, как в тот день, когда мне сообщили о гибели родителей. Когда картинка исчезла, а в левое подреберье сковало жгучим холодом, вышел из оцепенения, взял телефон и, не обращая внимания на то, что мне твердил Алексей Алексеевич, набрал Голикову. Она ответила буквально через мгновение. «Привет, Денис, знаю, что засранки, но мы выйдем из дому Че. Тань, немедленно хватай Лерку под руки, уходи вместе с ней в самое защищенное помещение, потом поднимай на ноги охрану и звони отцу. Только что убили Настю, Джинк, Эрику и Дину, а вы, вероятнее всего, будете следующими». «Что это, что, Шу? Это не шутка, девочек сожгли в моей машине». Взорвался я, с огромным трудом заставил себя перейти на более-менее нормальный тон и закончил объяснение под приглушенные рыдания подруги. «Не вздумайте подходить к окнам, впускать домой даже самых близких родственников или друзей, обслугу и сотрудников охраны, которые отсутствовали в момент твоего приезда. А я сейчас переговорю с Гориным, разберусь с обстановкой и перезвоню снова. Все, выполняй». Алексей Алексеевич, слушавший этот разговор с каменным лицом, к его завершению успел подтащить к себе ближайшее кресло, сесть, положить руки на подлокотники и требовательно уставиться мне в глаза. А я и не собирался запираться, поэтому предельно подробно описал разговор с Борисычем, все общения с Разумовской и попытки связаться с ним после веселого расставания с этой особой. Все время, пока я говорил, мужчина раздувал ноздри, играл желваками и пытался продавить пальцами подлокотники. Дождавшись финального предложения, закрыл глаза, убил секунд 10 на усмирение своих чувств, а потом заговорил. «Винить тебя в том, что ты послал эту суку куда подальше, я не могу, сам сделал бы то же самое. Убеждать в том, что бешенство Мараны вызвано не отказом, а тем положением, в котором ты ее оставил, тем самым, загоняя в чувство вины, тоже не буду, ибо она взбесилась бы в любом случае, а так хоть раз в жизни почувствовала себя на месте своих жертв. Так что просто опишу, как все это выглядит с моей колокольни». Я благодарно кивнул, так как одного манипулятора мне хватило за глаза, и обнаруживать, что связан контрактом со вторым, как-то не хотелось. Тем временем Алексей Алексеевич ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу белой сорочки, а затем раздраженно сорвал с себя удавку и отшвырнул в сторону. «Для начала о прошлом. Комлев, как личность, меня не интересовал, шансов меня кинуть или как-нибудь навредить моему бизнесу у него не было, так что проверяли его без привлечения тяжелой артиллерии из силовых структур. Тем не менее, определенные выводы о его личности и отношении к тебе я, конечно же, сделал. Поэтому достаточно жестко ограничил его аппетиты в отношении доходов, тем или иным способом получаемых в процессе твоей раскрутки. В частности, закрыл ему доступ к твоему счету, не дал наложить лапу на 50% получаемых премий, оформил не на него, а на тебя подаренные вам квартиры и джипы, уменьшил его процент от отчислений в рекламных контрактах и так далее. Но в ваши отношения не влезал, не хотел, чтобы ты решил, что я собираюсь тебя подмять, а его отправить на вольные хлеба. Хотя сейчас понимаю, что, наверное, стоило. Я хотел сказать, что в конце лета не поверил бы даже глазу Божьему, попытайся он начернить светлое имя Борисыча, но вовремя догадался, что Горин это понимает не хуже меня, и махнул рукой, мол, прошлого не изменить, а значит, и говорить ни о чем. Мужчина кивнул, словно прочитав мои мысли, пощелкал костяшками пальцев и перешел к настоящему. Разумовская Татьяна Павловна, в информированных кругах известная по прозвищу Марана, наркоманка, психопатка и патологическая садистка, которой повезло родиться в семье лидера одной из самых одиозных теневых структур России, занимающейся транзитом афганских наркотиков в Европу, торговлей оружием, поставками наших девушек в страны Ближнего Востока и так далее. Ее отец, известный также, как Паша Пулемет, не отличается особым гуманизмом, но дочурка переплюнула его еще лет в 25, когда сбежала в Африку повеселиться и менее, чем за полгода заслужила у аборигенов прозвище «Белая смерть», причем чуть ли не на десятке местных языков. Возвращение домой тоже добавило ей мрачной славы, узнав о том, что на ее отца совершено покушение, он в больнице, а всей остальной семьи больше нет, девочка и три десятка ее вернейших людей устроили конкурентам кровавую вакханалию, за что Паша, выздоровев и вернув себе бразды правления делами, стал считать ее своим талисманом. В общем, ссориться с этой особой, пользующейся безусловной поддержкой отца, без особой нужды никто не рискует. Но в ситуации с тобой девочка напрочь потеряла берега, плюнула в лицо мне, Бахметевым и клану Линь. И какова цена вопроса? Насмешливо поинтересовался я. Зря, глаза Алексея Алексеевича полыхнули огнем, а лицо снова закаменело. Между нами кровь. Причем не рядовых бойцов, а членов семьи. Я непонимающе прищурился и получил ответ на еще не заданный вопрос. Наташа, которую ты знал под именем Анастасия, была дочкой моего покойного старшего брата. Я ее любил ничуть не меньше родных детей, и за нее вырежу хоть всю Москву. Я в деле, хрипло выдохнул я, стараясь не смотреть на мужчину, по щекам которого покатились злые слезы. Даже не думай, если Гена успеет надежно спрятать девчонок, то ты станешь целью номер один. А я обещал Нате, что буду заботиться о тебе, что бы ни случилось. У нее были дурные предчувствия, зачем-то спросил я. Горин скрипнул зубами, достал телефон, покопался в его содержимом и включил мне голосовое сообщение. «Дядь Леш, привет, меня опять плющит не по-детски. Причин, вроде бы, нет, но ощущения хуже, чем перед Таллином. Если со мной что-нибудь случится, то позаботься о Дениске, ладно, а то он у меня слишком добрый и наивный. И как-нибудь передай, что я его любила больше жизни». От ноток обреченности, прозвучавших в голосе вечно веселой и жизнерадостной девушки, перехватило горло и заныло сердце. Настолько сильно, что следующие секунд 15 я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потом боль потихоньку схлынула, оставив вместо себя осточертевшую картинку со сферами и ромбом, но позволила вытереть лицо, почему-то оказавшееся мокрым, и подарила возможность выдохнуть три акцентированных слова. «Я должен отомстить». «Да, должен». Но даже простое присутствие в городе во время большой войны автоматически превратит тебя в главного подозреваемого во всем и вся. Так что мстить будем мы, а тебе обеспечим железное алиби, с хорошим запасом по времени. Какое, нафиг алиби, Алексей Алексеевич, воскликнул я, у меня столько обязательств по контра. Какие, к чертовой матери, контракты, рявкнул Горин. До тех пор, пока живы Разумовские, у нас у всех одна единственная цель – отомстить. Вопросы. Один. И одна просьба. Выкладывай то, и то. Мои действия, пока не знаю, но сообщу в течение дня. Присмотрите за Таней и Лерой. Сделаю все, что в моих силах. Следующую вечность, наверное, я провел в своем зале. Работал на самых тяжелых мешках, вкладывая в бесконечные серии ударов всю ту боль, которая сжигала изнутри. А еще вспоминал девчонок. Такими, какими они были. Шебутными, заботливыми, деловыми, безбашенными, нежными. Система возникала перед глазами еще трижды, кажется, каждый раз добавляя к красной сфере немного черноты и жути. Впрочем, при ее появлении я даже не понижал темп, продолжал молотить по толстой бычьей коже, видя перед собой то обрывки видения из недавнего прошлого, в котором команда веселилась, строила планы на будущее, отдыхала или грустила, то лицо этой ублюдочной суки Разумовской, и задыхался то от горя и отчаяния, то от безумного желания вернуться в тот миг, в котором держал Марану в удушающем захвате, и додавить. Нет, провернуть голову градусов на 270, чтобы было слышно влажный хруст сворачивающейся шеи. Иногда процесс приходилось прерывать. Первый раз для того, чтобы поздороваться с Докукиным, прибывшим меня охранять, и подтвердить, что никуда выходить не собираюсь. Второй, для 10-минутного стояния с трубкой, из которой раздавались крики, проклятия и угрозы Бахметьева-старшего. Третий, для короткого, но чрезвычайно болезненного разговора с девчонками, которых вывозили куда-то к черту на рога. Впрочем, после этого мне самую чуточку полегчало. Они были живы, а с тем, что мы увидимся очень нескоро, можно было смириться. А потом на самой границе поля зрения появилась какая-то помеха, но я продолжал вкладываться в мешок, до тех пор, пока сознание не идентифицировало гостя и не заставило опустить руки и повернуть голову вправо. Только посмотреть в глаза отцу Эрики, убитому горем, я так и не смог. Поэтому уткнулся лбом в кожу, покрытую потеками крови, зажмурился и, неожиданно для самого себя, затрясся в беззвучных рыданиях. «Сынок, расскажи мне все». Пожалуйста, умоляющие нотки в голосе Филиппа Эдуардовича резанули по сердцу ничуть не меньше, чем его мягкий сынок. А от объятий, в которые он меня заключил, стало совсем плохо. Но я все-таки нашел в себе силы оторвать лицо от мешка и выдавить из себя первые несколько слов. Рассказывал подробно, с момента встречи с Борисычем. Общение с Разумовской передал практически слово в слово, а потом сделал акцент на описании того, что с ней сотворил на прощание, и подытожил фразой, которой признал свою вину. Не знаю, сколько времени она провисела в таком состоянии, но взбеситься должна была в разы сильнее, чем от обыкновенного нет. В ее случае это не так, криво усмехнулся мужчина. Больше всего ее выводит из себя именно отказы, причем в любой форме. И если бы ты ее не связал, то с вероятностью в 100% встретил бы в подземном гараже ее охранников, уже получивших приказы, а дальше все пошло бы по накатанной колее. Тебе бы всадили по пуле в каждую конечность, упаковали в целлофан, вывезли на дачу к этой твари и принялись распускать на ремни. Зато девочки были бы живы, ничуть не рисуясь, выдохнул я. Этот аргумент Вильман парировать не смог, поэтому замолчал, но совсем ненадолго, справившись со своими чувствами, выдал фразу, которую когда-то любила повторять мама. У прошлого не бывает сослагательного наклонения, и изменить то, что уже случилось, тоже нереально. Так что не трать силы на ни в чем не повинный мешок, а сосредоточься на месте, если, коне, больше всего на свете. Взвыл я, сообразив, что он мне предлагает. Но Горин категорически запретил принимать хоть какое-нибудь участие в этом процессе и даже заявил, что уберет меня из Москвы на все время войны с Разумовскими. Видите ли, в таком случае на меня повесят всех собак. Так и есть, согласился с ним Вильман, одной единственной фразой убив проснувшуюся было надежду. Задержат, как подозреваемого, упекут в СИЗО, а там устроят практически то же самое, что тебя ждало на даче у Мараны. Да, но я до... Денис, я тоже задыхаюсь от ненависти и тоже жажду отомстить. Но принимать личное участие в поисках этой твари и всех тех ублюдков, кто так или иначе поучаствовал в гибели Эрики, не собираюсь. Хотя бы из-за того, что у соответствующих специалистов каждый этап этого дела получится в разы лучше, чем у меня. Но ведь вы заглянете ей в глаза перед смертью, верно? Голос Филиппа Эдуардовича лязгнул закаленной сталью. Более того, сделаю все, чтобы она умирала достаточно долго и успела пожалеть о каждом мгновении своей никчемной жизни. Мне тоже нужно именно это. Вильман сжал меня в объятиях так, что затрещали ребра, затем отстранился и уставился в глаза. «Денис, я не знаю, где ты будешь находиться в тот момент, когда эта тварь окажется у нас в руках, но даю слово, что приложусь к Разумовской за тебя и сохраню запись ее казни. Это было лучше, чем ничего, и я согласился, безмолвно. Но собеседнику хватило и этого. Он последний раз сжал мне плечо, затем полез во внутренний карман пиджака и протянул какой-то конверт. Тут карта. На человека, не имеющего абсолютно никакого отношения ко мне, моим компаньонам, Горину и тогда. Филипп Эдуардович, я дружил с вашей дочкой не для, я знаю, а еще знаю, как она к тебе относилась, что чувствовала и о чем мечтала. Поэтому считай это ее просьбой, ее помощью и ее вкладом в твое дальнейшее будущее. Да я уделял им жалкие ошметки своего времени. Взвыл я во весь голос и почувствовал, что по щекам опять покатились злые слезы. Ты отдавал им абсолютно все свободное время, которое мы тебе оставляли. Так же громко рявкнул Вильман, а еще вкладывал в них всю душу без остатка и ничего не требовал взамен. Поэтому только попробуй отказаться. Я опустил голову, сгорбил плечи и криво усмехнулся. Вы должны меня ненавидеть. Я ненавижу, до судорог в сжатых кулаках, но в то же время уважаю и люблю как сына. Просто потому, что жил жизнью Эрики и последние месяцы был по-настоящему счастлив ее любовью к тебе. Не знаю, чем жил эти же месяцы Бахметьев-старший, но, переступив порог зала следом за Алексеем Алексеевичем и увидев меня сидящим рядом с Филиппом Эдуардовичем, он выдал матерную тираду и изобразил атакующего бизона. Сопротивляться я не собирался, встал с пола, выпрямился и демонстративно убрал руки за спину. Однако по морде так и не получил, бизон был остановлен Гориным и Вильман, некоторое время бился в их руках, затем как-то разом обессилел, выдал последний эпитет и попросил, чтобы его отпустили, пообещав не делать глупостей. Мужики переглянулись и пошли ему навстречу. Только сначала отвели к столику оператора системы контроля за ведением поединка и усадили в кресло. Понимая, что пришло время для серьезного разговора, я подошел поближе и замер. А генеральный спонсор, неодобрительно оглядев мои разбитые руки и опухшее лицо, негромко заговорил. Я просмотрел записи с камеры Кинака и пообщался с сотрудниками охраны, так что могу с уверенностью утверждать, что Разумовская не стала дожидаться стороннего спасителя и решила выбраться из унизительного положения сама. Что именно она себе при этом повредила, доподлинно неизвестно, но в скорую, которая приехала к клубу в 6:14 утра, ее спускали на каталке и не в лучшем состоянии, ее лицо было серо-зеленым и постоянно кривилось от боли. Лоб, крылья носа и верхняя губа были покрыты капельками пота, а кисти рук, попавшие в поле зрения камер, судорожно комкали простыню. То ли еще будет, злобно процедил Вильман и поинтересовался, куда повезли эту суку. Сначала на земляной вал 53, в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, а в половине 10 утра, то есть, после осмотра местными специалистами, доставили во Внуково 3 и отправили в Мюнхен, в клинику, специализирующуюся на лечении травм опорно-двигательного аппарата. В общем, грохнулась она не слабо. Что радует? Не радует другое, врачи, которые осматривали ее у нас, под постоянным надзором бойцов Паши пулемета, а ортопедический центр Мюнхен-Ост, в котором в данный момент обретается его дочурка, очень неплохо охраняется. Не достанем там, достанем где-нибудь еще, холодно усмехнулся Вильман. А Бахметьев и Горин, явно успевшие обсудить эту информацию по дороге в Атлант, утвердительно кивнули. Далее, Линзихао прилетит в Москву в 1:00 ночи, а его бойцы подтянутся в город в течение ближайших 2 суток, после недолгой паузы продолжил Алексей Алексеевич. Голиков в игре, в ней же еще несколько заинтересованных и достаточно надежных лиц, пожелавших поучаствовать в разборках с этими тварями инкогнито. Так что на повестке сегодняшнего дня всего один вопрос – размеры компенсации, которую вы бы хотели получить за те финансовые потери, которые вызовет внезапное исчезновение Дениса из спорта, экранов телевизоров и так далее. Лёш, не гони пургу. Дав ему договорить, криво усмехнулся Вильман-старший. Я не возьму ни рубля. И не только потому, что парень уже дал нам заработать. Бахметьев оказался менее великодушным, но обсуждать эту самую компенсацию при мне не захотел. Обсудим и договоримся как-нибудь потом. А пока хотелось бы конкретики по войне с Разумовскими. Конкретику обговорим у меня в кабинете. Завтра с утра. В компании с Геной Зихао, тоном, не подразумевающим возможность возражения, заявил Горин и снова обратил внимание собеседников на мою персону. А сейчас можете пообщаться с Денисом, ибо с завтрашнего дня это будет невозможно. Эпилог. 3 марта 2041 г. Бульдог возник на пороге комнаты отдыха в 2:12 ночи, то есть где-то через час после отъезда съемочной группы, бравшей у меня интервью, и привлек внимание не столько угрюмым выражением лица, сколько футуристическим прибором ночного видения, интегрированным в шлем, черным прыжковым комбинезоном с навороченными кобурами на бедрах, скомканным парашютом того же цвета в левой руке и хорошо знакомым глоком в правой. Убедившись, что в помещении, кроме меня, никого нет, он убрал ствол, поднял линзу, дернул подушечку отцепки и бросил купол себе под ноги. Затем вытащил из ГК, закрепленного на животе, небольшую пластиковую упаковку с чем-то мягким и аналог индивидуальной страховочной системы альпинистов, но с незнакомыми наворотами и все того же черного цвета. Сначала комбез и маску, а затем сбрую. У нас всего 15 минут. До чего? До бесследного исчезновения из Атланты и обычной жизни. А чуть подробнее можно, раздраженно поинтересовался я. Потом, все-таки вспомнил, что он к моим бедам не имеет никакого отношения, и объяснил причину, заставившую задать этот вопрос. Я потерял очень близких подруг, не пойти на похороны не смогу. Геннадий Александрович поиграл желваками и криво усмехнулся. Подробнее, запросто. Вчера днем ты зашел на страничку РГАВКа и оформил академ. По случаю подписания контракта с одним из подразделений вооруженных сил любимой отчизны, как настоящий патриот, ты счел целесообразным отдать ей сыновний долг сразу, а не когда-нибудь потом. Так что уже через час будешь в Жуковском. Через 5, в расположении своего подразделения, в 9 утра составишь компанию сослуживцам на завтраке, а похороны увидишь в записи, когда-нибудь.